Конь споткнулся, со всего маха грохнулся об дорогу и забился, заржал дико, сломал, видно, ноги. Всадник перелетел через голову лошади, шмякнулся в снег. Девки сыпанули, завизжав кто куда. Вылетевший из седла человек вскочил, что-то закричал своим. Но те пронеслись мимо, бросив его на произвол судьбы. Человек выскочил на дорогу и побежал в лес. Фрол, выломив другой кусок прясла, кинулся догонять, но не догнал. Узнав про все это, Захар пошел к Курганову. «Ну, спасибо тебе, Фрол, кабы не ты. Живи на здоровье», — сухо и холодно сказал Курганов, отворачиваясь. Долго еще Захар носил правую руку возле груди на перевязи, долго таскался по больницам. Уже поджила она, стала гнуться, чувствовать тепло и холод. Со временем отошла и вовсе, однако прежней силы в ней никогда уж не было. «Живи на здоровье», — сказал тогда ему Курганов, словно в насмешку сказал, потому что сам же, когда он хотел жить со Стежкой... До сих пор не может понять Захар, почему Фрол так жестоко обошелся тогда с ним. Ну, любил бы Стежку, а то ведь жизнь показала, не любит и никогда не любил. А он, Захар, так и остался бобылем. Сперва оскорбленный и униженный Фролом и Стежкой, он не хотел. Не было сил смотреть ни на одну женщину. А потом ушли как-то годы. Себя бы померзлым глызом, еще раз вздохнул Захар. Ах, Фрол, Фрол, корову пожалел. А что разворошил безжалостно вот старые болячие раны, на это, как всегда, наплевать тебе. Вязкая густая синь на мерзлых стеклах начала, наконец, бледнеть. С улицы, словно кто-то беспрерывно и терпеливо тер и тер стекла, слой сини становился все тоньше, голубее, пропуская в комнату все больше света. Захар поглядел на часы, включил радио, предварительно, чтобы не разбудить сына, почти до отказа увернув регулятор громкости, и стал слушать последние известия. Затем диктор начал читать статью «Есть ли жизнь на других планетах?», а Захар невольно вспомнил середину августа прошедшего лета. «Полетели! Захар Захарыч, вы слышите? Полетели в космос!» — кричала девушка-учетчица на все поле, подбегая к комбайну, возле которого стоял Большаков. У Захара ёкнуло тогда даже сердце. Неужели? В последнее время очень много писали, много говорили о скором полете в космос человека. «Чего орешь?» — осадил девушку, подъехавший к комбайну бригадир Морозов. «Ну, полетели, эк, невидаль! Опять собаки полетели!» Захар побежал на полевой стан, где был радиоприемник. Да, пока полетели собаки, Белка и Стрелка, через сутки они красовались во всех газетах мира. Впервые в истории живые существа, побывав в космосе, благополучно вернулись на Землю. «Мы живем накануне величайших исторических событий», — приглушенно разносился по комнате голос радиодиктора. «Заря космической эры уже отцвела». Занимается ее утро, недалеко тот день, когда в космос вырвется человек. Сейчас ни у кого нет сомнения, что первый космонавт будет гражданином нашей Родины. И когда взмоет в безграничные просторы Вселенной космический корабль, управляемый человеком, вся планета снова и снова будет рукоплескать беспримерному подвигу советских людей. «Подвигу», — повторил про себя Захар. Где-то люди действительно совершают подвиги. А у нас в колхозе коровы дохнут. Чугунки, задвинутые в печь, кипели, выплескивая порой на пылающие поленья струйки воды. Но это словно была не вода, а керосин. Поленья горели все ярче и ярче. Харитоновна снова орудовала у печки ухватами. «А картошки-то сварили?» — спросил Мишка, выходя из спальни. «Да уж не забыли, поди, про твое кушанье!» Не оборачиваясь, проворчала Харитоновна. «Беспокойник ты, право!» «Ну, председатель, ладно, а ты чего не спишь, якорь тебя? Еще раным рано!» Мишка прошлепал в угол к умывальнику.